Участие братьев из города Лиски. Душа тоскует в мире одиноко. Братья, я как-то, может быть, от имени хочу сказать, вот тоже долгие годы употребляли тяжелые наркотики. К стыду своему, конечно, говорим, но слава Господу, что Господь в свое время коснулся наших сердец благой вестью, дал нам силы обратиться к Нему, получить свободу. Сейчас у нас есть семьи, дети, служение пред Господом. Мы радуемся и желаем прославить Господа этим псалмом. Тебя будет от зла хранить.